Глава 4. Дикарь. Рот Уокер сидел на толстом нижнем суку, прячась в листве. Сидел уже 2 часа неподвижно и, если понадобится, собирался просидеть еще столько же. На поляне перед ним щипали траву несколько годовалых оленей. Во всяком случае, они походили на самцов оленей. Рот ждал, когда один из них подойдет поближе. Он был голоден. И очень хотелось воды, потому что за этот день он не пил ни разу. Кроме того, у него поднялась температура из-за 3 длинных, плохо заживших царапин на левой руке. Но на царапины и температуру Рот уже не обращал внимания. Он все еще был жив и собирался жить дальше. Один из оленей переместился ближе, и Рот напрягся в ожидании удобного момента. Однако олень вскинул голову, бросил на дерево короткий взгляд и отошел в сторону. Похоже, он не заметил Рода, но, очевидно, еще в младенчестве мать научила его остерегаться нависающих ветвей, или 100 000 поколений, борясь за выживание, отпечатали этот навык в его генах. Род выругался про себя и снова замер. Рано или поздно один из них сделает ошибку, и тогда он, наконец, поест. Уже несколько дней Рот думал только об одном — о еде, о том, как сохранить свою шкуру, о том, как напиться воды, не подвергаясь нападению из засады, о том, как устроиться на ночь, чтобы не проснуться в брюхе другого лесного хищника. Заживающие раны свидетельствовали о том, как дорого обошелся один из уроков этой науки. Однажды он позволил себе отойти слишком далеко от дерева, и в момент нападения даже не успел выхватить нож. Спасло его лишь то, что он сумел каким-то образом подпрыгнуть до ветки и подтянуться, несмотря на раненую руку. Зверь, который располосовал ему руку когтями, был, как Роду показалось, той же породы, что гнался за ним в первую ночь. Более того, Род подозревал, что это и в самом деле лев. У него возникла по этому поводу теория, но пока он не решался действовать на основе своих догадок. За прошедшие дни Рот сильно похудел и совсем потерял счет времени. Он понимал, что предельный срок окончания экзамена, скорее всего, нет, почти наверняка уже прошел, но не помнил точно, сколько дней провел на развилке дерева, ожидая, пока хоть немного заживет рука, или сколько времени прошло с тех пор, как он, гонимый жаждой и голодом, слез. Возможно, — думал Рот, — сигнал к возвращению дали, когда он лежал без сознания. Но сейчас у него были совсем другие заботы, и он почти не вспоминал об этом. Его больше не интересовал экзамен по выживанию, только само выживание. И, несмотря на слабость, шансов у него стало теперь гораздо больше, чем в первый день. Он во многом разобрался, перестал бояться каких-то вещей, что пугали его раньше, и, наоборот, научился относиться с осторожностью к тем, что прежде казались безобидными. Существа с дикими голосами, которых он окрестил ставорами, уже не вызывали у него страха. Как-то днем он случайно спугнул такую тварь, и она подала голос. Размером не больше ладони, существо напоминало рогатую ящерицу, только с повадками древесной лягушки. Единственным ее талантом был голос. Ящерица раздувала мембрану ушей чуть ли не в 3 раза больше собственного объема, а затем испускала те пугающие вопли. Больше она ничего не умела. Рот догадался, что это брачная песня, и на том успокоился, хотя по-прежнему называл горластых тварей стоборами. Узнал он и о свойствах лианы, очень похожей на земную эпомею. Ее листья жгли, как крапива, только гораздо сильнее, и на какое-то время оставляли жертву парализованной. Еще на одной лиане росли большие, напоминающие виноград, ягоды, очень симпатичные на вид и приятные на вкус. Рот на собственном опыте узнал, что это сильнейшее слабительное. Из 2 своих собственных столкновений, едва не закончившихся трагично, и из съеденных останков жертв, встречавшихся в лесу, он знал, что в округе водятся свирепые хищники, хотя ни разу не видел ни одного толком. Судя по всему, хищных зверей достаточно крупных, чтобы справиться с человеком, и способных лазать по деревьям тут не было, но Рот не мог знать этого наверняка и всегда спал, как говорится, только одним глазом.